Жизнь и время апостола Павла. Цель этой серии – дать вам краткий обзор жизни и времени великого апостола к язычникам апостола Павла. Он имел привилегию основывать многие церкви во время своих миссионерских путешествий, а затем писать послания, которые поистине занимают очень важную часть в Новом Завете. Мы рассмотрели вкратце его рождение и воспитание в его родном городе Тарсе в Киликии, так и обучение у ног Гамалиила в Иерусалиме. Он называл себя евреем от евреев. В связи с местом, где он родился, в детстве и в юные годы он пришел к соприкосновению с греческой культурой того времени, и греческий язык стал ему почти родным. Рожденный за пределами Иудеи, Савл, который позже стал известен как апостол Павел, был назван еллионическим евреем как противопоставление с тем, которые родились в Иудее. По некоторым причинам его родители получили право быть римскими гражданами. Итак, апостол Павел делает утверждение относительно самого себя. Поэтому интересно заметить, что надпись над головой Иисуса Христа при распятии была написанная словами греческими, римскими и еврейскими. «Сей есть царь иудейский». Воспитанный под влиянием греческой культуры, где этот язык был языком народа, римский гражданин от рождения и еврей от евреев, Павел был Божьим избранным инструментом для великой работы Божьей, особенно среди еллинов. Но прежде чем Савл из Тарса мог стать благовестником для язычников, он в корне должен был изменить свое мировоззрение. Как мы упомянули в прошлый раз, он был ярым преследователем церкви, которая была в то время в своей начальной стадии развития. Мы должны упомянуть, что он чувствовал, что он угождает Богу своей злобной ненавистью по отношению к ранней христианской церкви. Он считал христиан врагами Бога, и поэтому достойными заключения в тюрьмы и даже смерти. В конце своей жизни, которую апостол Павел посвятил служению Богу и его церкви, он провозгласил: «Благодарю давшего мне силу Иисуса Христа, Господа нашего, что Он призвал меня верным, определив на служение. Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению и неверии». Снова говоря, с какой серьезностью и ревностью он совершал преследование, Павел пишет: «По ревности гонитель Церкви Божией, по правде законы непорочны. Поэтому в таком духе, полной решимости уничтожить, если возможно, верующих, которые доверялись и служили Господу Иисусу Христу, Савл из Тарса отправился в путь в Дамаск». 9 глава Деяний святых апостолов описывает это путешествие. Религиозные вожди, включая первосвященника, дали ему полномочия арестовать и привести связанными в Иерусалим всех, которые подозревались в принадлежности к этой секте, как о ней судил Павел. Вне сомнения, Савл и его товарищи отправились в дорогу верхом на лошадях. Они находились уже вблизи города, когда вмешался Господь. Это был очень волнующий момент в жизни преследователя церкви Савла из Тарса. Лука, писатель Евангелия, названного его именем, в книге «Деяния святых апостолов» дает детальное описание вмешательства Иисуса Христа в жизнь Савла. Лука в своем описании в 9 главе не упоминает конкретного времени, когда произошло это волнующее событие, которое мы рассматриваем. Он просто говорит: Когда же он шел и приблизился к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Несколько лет спустя апостол Павел упоминает о времени, когда это случилось. «Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня, вдруг осиял меня великий свет с неба». Поэтому важно заметить упомянутое время. Солнце было в зените. Но этот яркий свет превосходил обыкновенный полуденный свет. Это было чем-то, что Павел посчитал за совершенно необычное. Полуденное солнце было обыкновенно сильным, ярким, сияющим, но этот возникший свет далеко превосходил сияющее полуденное солнце. Саул оказался в фокусе этого света. Для путешествующих в местности или живущих там, где солнце особенно ярко, часто дается предупреждение не смотреть прямо на сияющее солнце. Те, которые осознают вредность прямого воздействия солнечных лучей на глаза, слушаются предостережения и носят темные очки. Но это нельзя сравнить с ярким светом, который осиял Савла из Тарса в тот полдень, когда он приближался к городу, в который он шел с намерением уничтожить тех, которые верили и учили о реальности новой жизни во Христе. Ярко сияющий свет заставил Савла остановить лошадь. То же самое должны были сделать и спутники Савла. Но свет не только заставил Савла остановить лошадь, но и привел к тому, что Савл упал с лошади на землю. Вероятно, в этот момент Савл из Тарса вспомнил о Моисее в древности, который, подошедший к горящему кусту, получил повеление от Бога снять обувь, ибо место, на котором он стоял, было святым местом. Интересно, Савл осознал, что в этом ярком, устремленном на него свете было нечто необыкновенное, и что это ничто иное, как Божие присутствие и весть от Него. Спутники Савла осознавали необыкновенность обстоятельства, но не понимали происходящего. Но Савл услышал голос. «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он знал, что поистине это Бог говорит к нему с неба. Мгновенно Савл понял, что эта весть имеет дело с его намерением посетить Дамаск и там преследовать святых. Позднее он вспоминает. «Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея». Он сознал, в какую панику он привел церковь, заключая мужчин и женщин в тюрьму. Он стал для верующих воплощением ужаса. Подозревал ли он, что его путешествие в Дамаск уже было известно верующим, живущим в городе? Голос неба провозгласил: «Савл, Савл, почему ты гонишь меня?» Читая 9 главу Деяния святых апостолов, помните, что Савл был фарисеем. Он не заблуждался по отношению ангелов или возможности воскресения из мертвых. Саддукеи отрицали обе возможности. Поэтому ответ Савла был точно таким же, как мы бы ожидали от фарисея. «Кто ты, Господи?» Савл не делал попыток рационалистически объяснить обстоятельства. Он не отмахивался от этой вести, ссылаясь на усталость в знойный день. Он был готов моментально признать, что эта весть божественна, и сияющий свет, устремленный на него, тоже был божественным. Знание Ветхого Завета ознакомило его с тем, каким образом Бог разговаривал с людьми и пророками древности. Поэтому он сразу же добавил слово «Господи», когда ответил: «Кто ты, Господи?» И, услышав голос: «Я Иисус, которого ты гонишь», Савва сразу же был готов полностью покориться ему и сказал: «Господи, что повелишь мне делать? Нет ни единого возражения, а просто повиновение, смирение. Аминь».